«Брот und Butter, мадам?» — спросил кельнер. Глафира Семеновна поняла и отвечала. «Я-я, брот и бутер. Да, брингези цитрон, брингези кезе и брот побольше. Филь, брот. Я, Николай Иванович, ужасно есть хочу». Кельнер поклонился и стал уходить. «Постойте, вартензи!» — остановила его Глафира Семеновна. «Флейш, можно бринген? Я говядины, Николай Иванович, заказываю. Может быть, и принесут флейш брингези, кальт флейш». «Кальт флейш, мадам?» «Кальт, кальт, только побольше. Филь». Явился чай, но без самовара. Кипяток, или лучше сказать, теплую воду, подали в большом молочном кувшине. «А самовар?» «Ферштейн зи самовар?» — спрашивала Глафира Семеновна. «Самовар мит угли». «М? С углями, с огнем, мит фейер», — старалась она пояснить и даже издала губами звуки. «Пуф-пуф-пуф», изображая вылетающий из-под крышки самовара пар. «Зи вюншен ти машине?» Кёльнер улыбнулся. «Да, да, я-я, ты машине!» Подхватила Глафира Семеновна. «Вот поди ж ты, какое слово забыла, а ведь прежде знала. Ты машине! Ты машине хабен вир нихт, мадам. Das wird selten gefragt bei uns». «Найн? Найн!» — отрицательно потряс головой Кёльнер. «Извольте видеть, нет у них самовара. Ну, Берлин. В хорошей гостинице даже самовара нет, тогда как у нас на каждом постоялом дворе. Ну, а кипяток откуда же мы возьмем? Хайсвассер!» «Хио!» — указал Кёльнер на кувшин. «Здесь?» «Да это какой же кипяток? Это просто чуть тепленькая водица. Даже и пар от него не идет. Нам нужен кипяток, ферштейнзи, кипяток. Хайсвассер. И, наконец, тут мало. Тут и на две чашки для двоих не хватит. А мы хотим филь. Много. Мы будем пить по пяти, по шести чашек. Ферштейнзи, фюнф, зекс, тассе». «Брось, Глаша, ну и к лешему. Как-нибудь и так напьемся. Видишь, здесь в Немеччине все наоборот, все шиворот на выворот. На перинах не спят, а перинами покрываются. Кипяток подают не в чайниках, арбузах, а в молочниках», — перебил жену Николай Иванович. «И обедают по телеграммам», — прибавила та. «Гейнзи», — кивнула она кельнеру, давая знать, чтобы он удалился. Но вдруг вспомнила и остановила его. «Или нет, постойте. Нам нужно получить наш багаж со станции. Багаже бекомен. Вот квитанции. Хир квитанец», — подала на кельнеру бумажку. «Манкан?» «О, я, мадам», — отвечал кельнер, принимая квитанцию. «Ну так брингези». «Да вот еще квитанц от телеграмма. Вирхабен», — начала Глафира Семеновна, но тотчас же остановилась и, обратясь к мужу, сказала: «Вот тут-то я и не знаю, как мне с ним объясниться насчет наших саквояжей и подушек, что мы оставили в поезде. Ты уж помогай как-нибудь. Хир телеграмма. Вирхабен в вагоне, наши саквояжи и подушки ферлорен. То есть не ферлорен, а геляссен в Кёнигсберге. А саквояжи и подушки варен ин Берлин». Кёльнер стоял, слушал и таращил глаза. «Саквояжи и подушки. Ферштейн», — старался пояснить Николай Иванович, снял с постели подушку и показал кельнеру. «Киссен?» — спросил кельнер. «Вот-вот. Киссен. В вагоне Геляссен. Вирхабен Геляссен и телеграфирен». Кельнер взял квитанции от багажа и на отправленную телеграмму и удалился. «Бьюсь об заклад, что ничего не понял», — воскликнул ему вслед Николай Иванович. «Как не понять?» «Наверное, понял», — отвечала Глафира Семеновна. «Я ему все обстоятельно сказала. Я теперь уже многие немецкие слова вспомнила